Заключение. Раздел 2. Пока технология приводит окружающую материю в состояние, благоприятное для человеческого существования, до тех пор она оказывается продолжением естественного гомеостаза, ибо нет принципиальной разницы между органами чувств и инструментами исследования, или же между мускулами и реакторами. Первые черпают из среды полезную информацию, вторые, благодаря управлению потоками этой информации, делают возможной энергетическую суверенность по отношению к среде. Однако единожды пущенная в ход для удовлетворения потребностей технология проявляет все большую агрессивность. Казалось бы, между утолением обычного голода и голода сексуального нет существенной разницы, так как в обоих случаях речь идет о своеобразном биологическом удовлетворении. Технология, которая давно уже вторглась в сферу межчеловеческих отношений, например, в область производства и распределения благ и так далее, делает следующий шаг, проникая во все более интимные сферы нашего существования с весьма тревожными последствиями. Новая ситуация не является следствием еще одного отклонения нашего вида, но представляет собой результат эксцентричности, то есть нецентральности положения человека в природе. До нее бы не дошло следить за нашими судьбами какое-нибудь благое провидение. Еще раз оказывается, что очередность, в которой мы овладеваем последовательными сегментами власти над природой, а также над нашими желаниями, очередность, никем продуманно не запланированная, может таить в себе ловушки антиномии. Правильной, в кавычках, в указанном смысле, была бы такая очередность производимых действий, которая сопутствовала бы не только пониманию того, что мы делаем сейчас, но и того, какие отдаленные последствия повлечет за собой вторжение рационализирующей технологии. Из 2/3 человечества, то есть из 2 миллиардов систематически недоедающих людей, ежегодно умирает от истощения около 40 миллионов человек. Одновременно в других местах оказываются необходимыми специальные технические средства для сбора и уничтожения тары, в которой организована доставка на рынок материальных благ. Однако точка зрения, что бедным живется скверно, а богатым прекрасно, упрощает картину. В действительности и тут, и там дело обстоит неважно, хотя последствия изобилия и нехватки имеют мало общих черт. С надлежащей серьезностью мы относимся, однако, лишь к угрозе нехваток, тогда как угрозы противоположного знака склонны пренебрегать, делая ее разве что предметом насмешек. Это и понятно. Вид наш сформирован эволюцией в обстановке беспрестанной борьбы за удовлетворение элементарных потребностей, ибо таково естественное состояние всех «неприрученных» в кавычках форм жизни в природе. Напротив, ситуация, когда голод и жажда слишком легко утолимы, представляет собой в нашей истории подлинное новшество и до недавнего времени принималось за положение, которого следует добиваться без всяких оговорок. Постепенно, однако, мы убеждаемся, что чрезмерное удовлетворение потребностей влияет по-разному, но чаще всего вредно на общественную роль ценностей, составляющих мотивационный остов человеческого поведения. Вредность осуществляемого технологией удовлетворения потребностей бывает порой очевидна. Так, например, диэтиламид лизергиновой кислоты, ДЛК, это вещество, несколько миллиграммов которого вызывает субъективное ощущение совершенства, несравнимого ни с чем, чуть ли не мистического, всеисполнения. Человек – существо, способное к предвосхищению. Он биологически сформировался с уклоном в грядущее. Его настоящее всегда устремлено в будущее, и без надежд, ожиданий, стремлений оно не имеет для него никакого смысла. ДЛК уничтожает совокупность личных предвосхищений и так усиливает ощущение переживаемого момента бытия, что настоящее начинает доминировать как состояние, при котором все то, что вне его, кажется не имеющим значения. Настоящее становится как бы вершиной, которая наконец достигнута. Интересно сравнить это с действием ДЛК на членистоногих. Так паук под влиянием ДЛК продолжает плести свою сеть, но с большим геометрическим совершенством, чем нормальный паук, поскольку препарат и его отсекает от внешних раздражителей, но не разрушает раз и навсегда установленный наследственным программированием инстинктивный ход действий, который лишь проявляется в наиболее чистом виде. Человек под влиянием ДЛК теряет всякую способность к реальному действию, поскольку его мотивирующие механизмы неврожденные. Они сформированы инъекциями культуры и гораздо легче поддаются разладу и отключению от реальности. Вред такого состояния очевиден, он ведет к разрыву всяких связующих звеньев с другими людьми, хотя субъективно это состояние может казаться ценным, носящим даже характер откровения. Поскольку общество, состоящее из индивидуумов, подвергающихся систематическому воздействию ДЛК, не могло бы существовать, этот препарат, ставший общественной угрозой, особенно в США, где его употребляют миллионы молодых людей, был признан наркотиком, каковым он не является, а его распространение запрещено под страхом наказания. Почти в это же самое время в США были введены противозачаточные средства, принимаемые внутрь, причем имеются уже и действующие задним числом, если их принять даже через 7 дней после сношения. Они препятствуют имплантации оплодотворенного яйца в матке. Эти средства, употребляемые массово, не приносят никакого телесного вреда. И непонятно, зачем кто-либо стал бы выступать против рационализации, радикально отделяющей размножение от наслаждения, скрепленного с ним эволюцией. И это представляется тем более убедительным, что с точки зрения роста населения Земли эти препараты появились в самый подходящий момент. Средства, употреблявшиеся до сих пор, требовали механических манипуляций, были неэстетичны и ненадежны, в то время как таблетку можно проглотить как витаминный шарик, более того, сделать это посткаитум, а это имеет немалое психологическое значение. Женщина до встречи с мужчиной может даже самой себе не признаться в возможности сексуального контакта. Таким образом, оба пола приобретают даже биологическое равноправие, поскольку оба в равной мере избавлены от всяких последствий связи, которая, высвобождаясь из-под старых пуританских запретов, становится чем-то вроде особо приятной гимнастики. Ибо чем же еще она может стать? Рационализирующее действие технологий имеет, однако, в обоих представленных случаях общие отрицательные черты. Химически гарантированная бесплодность соития способствует ослаблению связей между половыми партнерами и в этом подобно действию ДЛК, разрывающей уже решительно все связи личности с другими людьми. Дело не в сексе и не в достигнутом химическим путем состоянии вкушения абсолюта, а в методе технологического вторжения, которое организует немедленное удовлетворение желаний, производя чисто локальное действие. Однако такие действия могут иметь весьма нелокальные последствия. Известно, например, что применение средств против насекомых, уничтожая отдельных вредителей, косвенно сдвигает с основания всю экологическую пирамиду видов данной местности. Средства против насекомых выводят из состояния динамического равновесия экологическую иерархию, то есть материальную систему. Средства же, удовлетворяющие желания, или влечение могут вывести из состояния равновесия аксиологическую систему общества. Упростить путем обеспложивания половой акт означает то же самое, что и способствовать косвенно признанию лишними различных трудно учитываемых эротических традиций, ибо такой процесс подрывает своими результатами серьезность любовных отношений. С половой близости срывается покрывало исторически напластованных ценностей. Этого не произошло бы, если бы эти ценности слились у всех людей с их внутренним «я», чего мы не наблюдаем. Так называемые эротические традиции в своих конкретных проявлениях культурно обусловлены, так же как и сложные, порой трудные и даже болезненные церемонии посвящения в первобытных обществах. Проще всего признать эти церемонии заслуживающими устранения в силу их иррациональности. Но такую точку зрения не возьмет под защиту и прагматик, потому что все относящееся к культуре действия и вправду не является необходимым, но лишь в том смысле, что их роль в других культурах выполняют иные церемонии или ритуалы. На пути обретения зрелости, групповой, семейной, профессиональной, половой, общество создало системы препятствий, к которые личность обязана преодолеть и которые являются не просто излишними затруднениями. Уничтожая их, мы одновременно ликвидируем определенные мотивы поведения. Форсирование таких улучшений, таких рационализаций, может вызвать аксиологический коллапс, то есть спад системы ценностей и тем самым необратимо нарушить общественное равновесие. Мы не утверждаем, будто противозачаточная фармакология может уничтожить чувственную любовь и привести ко всеобщему промискуитету. Мы лишь считаем, что это фактор, который придает сексуальным ситуациям без любви статистически большую вероятность. Интенсивность, с которой упрощающие дело технические средства подрывают ценности, имеет положительную корреляцию с их эффективностью. Наукой, например, можно овладеть путем длительной напряженной учебы. Лишней ее сделает информационная «пилюля», в кавычках, которая снабдит человека комплектом соответствующих знаний. Такой техники «дарового» в кавычках учения пока еще нет, однако она представляется хотя бы частично осуществимой. Но труды учения нужны не только для того, чтобы добыть известный информационный капитал. Они играют и другую роль, не зависящую от природы этого капитала. Они пробуждают страсть к соревнованию, учат преодолевать препятствия, укрепляют сопротивление стрессам и таким образом формируют структуру личности. Информационная пилюля, уничтожая круг явлений, сопутствующих учению, может таким образом изуродовать психическое развитие человека. Немедленные успехи, даваемые подобными улучшениями, заслоняют последующий вред, которым они оплачиваются. Чем богаче общество, тем более явно вступает оно на этот путь. Кто знает, не начнут ли когда-нибудь вводить в жизнь синтетические затруднения для того, чтобы они вернули ценность достижению целей, которые чрезмерно облегчены. Но такое спасительное вмешательство отягчено антиномиями. Можно заниматься под административным давлением физической гимнастикой, которая будет укреплять тело. Но аналогичной духовной гимнастикой не удастся укрепить личность, потому что одно дело гимнастика, имеющая явно служебную роль, и совсем другое дело – относительность или же условность обычаев. Так скажем, отступление обоих полов с позиции уже достигнутого максимального упрощения сексуальных связей было бы почти невозможным. Как же вернуть этим связям, лишенным ореола романтики, интимной серьезности, ответственности, все эти качества, коль скоро настоящие чувства не поддаются ни административным постановлениям, ни личному обдумыванию? Самое большее можно было бы приучить оба пола к актерству, то есть к симуляции, совершенно расходящейся с тем, чего они на самом деле желают. Не будем говорить уже о том, что план образования некого Министерства всеобщих затруднений неотразимо смешон. Дело в том, что атрофия ценностей, начало которой положено технологией, имеет характер необратимого процесса. Тем временем технология начинает наступление на новых фронтах нашей структурной организации. И неведомо, как укреплять наши тела против ее осады и стоит ли это вообще делать. Ибо подступающий враг является самым доброжелательным из наших союзников. Если идеал совершенства находится там, где все максимально облегчено, то хотя философ Панглос, может быть, и не был прав 200 лет назад, мы в настоящее время со скоростью пушечного снаряда приближаемся к лучшему из миров. В аптеке, в кавычках, этого мира можно будет получить знания без учения, мистические состояния без веры и наслаждения, без угрызений совести. Да и против чистого разума, если он все еще будет докучать, определенно найдутся средства. Такие действия, обмен ценностей на выгоды, это современная форма хищнического хозяйничания. Трудно противиться введению противозачаточных средств, так как отчаянная ситуация требует отчаянных средств. Но тогда их надо хотя бы называть настоящим именем. Технология не может заменить аксиологический хребет цивилизации. В современном мире ни обычаи, ни ходовые нормы морали не в силах противиться натиску технологий. И дело может дойти до притормаживания этого натиска, как в случае с ДЛК, лишь если результаты инструментального новшества входят в решительный конфликт с установленными законами. Если же ситуация такого фронтального столкновения заменена обходным маневром технологии, общество и его правовые нормы оказываются практически бессильными. Спохватываться задним числом, как правило, бесполезно. Если техническое средство единожды широко распространилось, задержать его невозможно, слишком оно вездесущее. Поэтому на практике прибегают к незначительным и явно бесплановым отступлениям в сфере этики. Не знаю, исследовал ли кто-нибудь, например, социально-этические аспекты высвобождения атомной энергии. Примечание чтеца. Другой современный пример. В Голландии сейчас разрешено употребление так называемых слабых наркотиков – марихуаны. Конец примечания. Диахроническое и синхроническое сравнительное изучение этик показывает, что системы их представляют собой древо неодинаково разветвленных ценностей, выводимых из одного и того же зародыша, которым является принцип сотрудничества. В зависимости от цели исследования, в этическом дереве можно либо раскрыть ценности различных категорий, либо же признать, что разницу между ценностями вызывает лишь различное их положение в иерархии древа, то есть отношение взаимного подчинения отдельных ценностей. Причем ценности, имеющие приоритет, могут в определенных позициях понижать другие до нуля. Первый подход скорее статичен и синхроничен. Второй динамичен, диахроничен и, следовательно, эволюционен. Или же только трансформативен, поскольку так называемые этические древа в ходе времени подвергаются своеобразным превращениям. Темп этих превращений раньше имел характер органично-постепенный и имел хотя не абсолютную, но несомненную автономность. Ускорение техноэволюции в ее «улучшающих» в кавычках формах нарушает эту автономность и эволюционный темп. Быть может, вся проблема заключается в том, как заменить неконтролируемые возмущения регулированием с обратной связью, с тем, чтобы аксиологическая динамика не поддавалась пассивно вторжениям технологии, вторжениям, которые достигнутым совершенством инструментальных действий диктует «рыночный курс» в кавычках «нравственности». Результатом здесь является дрейф ценностей в потоке начатых технологией общественных пертурбаций. Эту проблематику можно переложить на язык теории «причинных сетей» в кавычках, поскольку речь идет о характеристике обратных связей внутри общественной структуры, снабженных предпочтениями ценностями. Длина путей, по которым бегут команды управления от аксиологического ядра цивилизации к ее технологическому источнику, должна быть сокращена. Эффективность же этих распоряжений усилена. Задача трудна для моделирования, так как параметры слияния с внутренним «я» этических предписаний еще нужно суметь формализовать. При этом неизвестно, правильно ли приравнять степень упомянутого слияния к сохранности этических норм, которая остается после устранения чисто внешних влияний, вызывающих применение этих норм. Кибернетика уже исследует избранные проблемы этики, но не делает этого в сложных социотехнических контекстах. Между тем, это одна из ее наиболее срочных задач. Удивительно, что вопросом, от которых в такой мере зависит наше будущее, те, кто исследует этику, не уделяют до сих пор необходимого внимания.